В дверь постучали. Пришла Челестина. В солнечных очках, на голове шляпка в форме корзины, а на ногах ботинки мужского фасона. В одной руке букетик желтых цветов, а в другой альбом пластинок. «Чем обязан?» — спросил я. «Буду тебя лечить. Знаешь, брось свою манию врачевать всех и вся, и мужу посоветуй. Почему не позвонила заранее? А если бы у меня была женщина? Угодил бы в газеты». Она поставила цветы в вазу. «На что жалуетесь, ваше превосходительство?» «Ни на что», — буркнул я. «Небольшое воспаление, пустяк. Покажи-ка». «Я не люблю, когда меня видят больным. Ненавижу, когда между мной и остальными навечно втискивается какая-нибудь нелепость, вроде гастрита или стафилококковой инфекции». «Челестина», — запротестовал я. «Час назад был врач, чего еще?» «Я не верю, покажи плечо». Я разделся, тихонько ругаясь. «Боже!» — воскликнула Челестина, как будто по лицу ее пробежала мышь. «Какой огромный! Врач ничего не прописал? Чем он только думал?» Я пытался защищаться, но не было еще такой плотины, которая могла бы сдержать натиск пылких материнских чувств Челестины. Она непременно хотела лечить меня соляными примочками. И вот уже из кастрюли, которую Челестина поставила кипятить на электроплитку, поднялся столб пара. Она погрузила тампон в горячую воду, отжала его и, целуя меня, приложила к моему плечу. Я заскрежетал зубами. Жгло, как адова сковорода. Но Челестина продолжала целовать меня с той напористостью, с какой всовывают ложку касторки в рот ребенку. Ее поцелуи были с привкусом больницы и дезинфекции. В пару резком запахе бинтов, спирта и соли Челестина наконец почувствовала себя человеком, исполнявшим важную миссию. «Ты мне не говорила, почему вышла замуж за Джованни», — заметил я несколько минут спустя. «Есть еще сотни интересных тем для беседы. Боишься?» «Нет, просто ни к чему». «Тебе да, а я хочу тебя понять». «Что понять? Какой зеленой я была в 16 лет?» «Ну да ладно», — продолжала она. «Я влюбилась в него, что называется, с первого взгляда. Он мне так нравился в летной форме. Помню, было это в субботу вечером у подруги. Много народу танцевали. Подошел, заговорил. Боже мой, у него был голос Амедео Надзари. Сказал, что у него дом в Техасе. Я была так взволнована». Она поднялась, взяла пластинку из альбома, которую принесла с собой. Пританцовывая и напевая, она поставила пластинку. «Это Порги и Бес. Дарю тебе. Лучше продолжай». «Ну и упрям же ты. Хочешь знать все?» Мне нравился он сам, его форма, его белый Thunderbird. Нравилось, как от него пахло. Кто поверит, что может нравиться запах лосьона? Но меня он просто возбуждал. И мне грезилась новая Америка, без предрассудков, без нищеты. Ах, какое это было хорошее время. Я говорю серьезно, в 16 лет я верила во всякие россказни. Если бы мне сказали, выбирай между Америкой и раем, я бы выбрала Америку. Что ты делала тогда? Работала в маленькой экспедиционной конторе, получала гроши. Я интересовалась в то время только гулянками, машины, танцы, любовь. Джованни был приятным парнем, от него пахло мылом люкс, и он был романтиком. Мне нравилось загорать на берегу озера и говорить с ним об Америке. Однажды он сказал: «Челестина, не открывай глаза, ответь, ты выйдешь за меня?» И ты, не открывая глаз, сказала ему «да». Если бы я даже открыла их, то ничего бы не изменилось. Тогда я боялась состариться, так ничего и не сделав, не познав жизни. А мне хотелось путешествовать, летать на самолете, иметь норковую шубку, танцевать на Копакабане. Мне очень надоело ездить на велосипеде с латанными шинами. Что, не веришь? Мне надоели ссоры отца-фашиста и дяди-антифашиста. Америка была моей страной. Уже в начальной школе я великолепно разбиралась в географии. Все каникулы разглядывала в атласе Д'Агостини, берега Флориды. Сочиняла стихи о цветах Южной Каролины, о лошадях Техаса, о реках штата Колорадо. Тебе не нравится Колорадо? Мне нравится. Если бы у меня был сын, я бы назвала его Колорадо. Ну хорошо, значит, ты вышла замуж за Америку. Челестина выключила плиту, и вода в кастрюле уже остыла. Умолкли голоса Порги и Бес. Несколько минут я прислушивался к дыханию механических легких кондиционера. Он издавал плавный звук, похожий на шум текущей воды. Не понимала, почему он скрывал от меня свою профессию. «Америка большая страна», — сказал он, — «с голода не умрем». Он говорил, что его отец — богатый человек, что у него есть свое собственное дело. И только когда мы приехали в Хьюстон, штат Техас, а мы уже были женаты, Джованни сказал мне, что некоторое время ему придется бальзамировать вместо отца. Кого бальзамировать? Христиан. Его отец уехал в деревню и оставил сыновьям похоронное бюро. На первом этаже располагались ритуальные залы, а наверху жили мы. Челестина достала из сумочки зеркальце и поправила свою прическу под мальчика, модную в 20-х годах. Затем немного хрипловатым голосом заговорила снова.